Глава 7. Наяна. Лежа утром в кровати, Наяна Лав не торопилась вставать. Девушка знает. Стоит только ей дать сигнал, чтобы готовили завтрак, и в комнату тут же войдет с инспекцией Яр. Когда каждый вечер, утро и порой в середине ночи это делал Гермес, Наяна не обращала на это ни малейшего внимания, продолжая заниматься своими делами. Сейчас же Яр словно специально старается зайти как можно раньше, чтобы застать Наяну Лав еще сонную в ночной сорочке, склокоченную такую, не госпожу, а просто растерянную девушку. При этом самой Наяне придраться абсолютно не к чему. Яр ведет себя идеально. Но вот его взгляд госпожа Лав ощущает на себе почти постоянно. Опять же, это ведь работа Яра – охранять и присматривать за ней. Наяна даже отметила, что Яр действительно стал лучше держать себя в руках и практически перестал показывать свои эмоции. И взгляд больше не горит злым внутренним пламенем, а лишь, казалось бы, ледяным безразличием. Стоило девушке потянуться и сладко зевнуть, как Яр тут как тут. «Доброе утро, госпожа!» Здоровается охранник, идет к окну, чтобы раскрыть шторы. И сгибается от боли. «За что на этот раз, госпожа?» Глухо произносит охранник. «Ты пришел слишком рано. Я еще толком проснуться не успела». «Вы наказываете меня за излишнее усердие?» Наяна не может точно сформулировать слух, за что именно был наказан раб. Госпожа Лав действовала на уровне рефлексов. Возможно, это было наказание за короткий формальный стук в дверь или за этот быстрый хозяйский взгляд, которым охранник оглядел свою госпожу. За излишнюю самоуверенность, в общем. Гермес был всегда неприметен для Наяны, в то время как Яр только одним фактом своего появления всегда притягивает внимание. В общем, Наяна и сама сейчас чувствует себя глупо, а уж от внимательного, непроницаемого взгляда Яра вдвойне. Тем не менее, девушка ни о чем не жалеет. Так, ничего не ответив, девушка привстает и вновь сладко подтягивается. Одеяло сползает с нее, открывая красивую кружевную ночную сорочку. «Яр! Яр!» Наяна обращается к застывшему, словно статуе, охраннику, но тот не реагирует, хотя и смотрит в сторону госпожи. «Яр!» «Да, моя госпожа!» «Ты же шел открывать шторы. Чего застыл?» «Извините, моя госпожа». Яр продолжает стоять на месте. Наяна тяжело вздохнула. Но не наказывать же охранника вновь, на сей раз за нерасторопность. Наяна Лав встает с кровати и шествует мимо статуи в ванную комнату. После всех утренних процедур Наяна позавтракала, проведала своего любимого ящера, что подарил Яс Джират. Маленький ящер всегда трогательно тыкается в ладонь девушки, стоит ей подойти. Далее госпожа Лав собирается на ежеутреннюю спортивную прогулку на ящере. Все как обычно. Ящер Наяны бодро трусит по тихой улочке и скоро уже окажется в большом парке. За ящером, на небольшом отдалении, бежит большой белый красавец-пес Наяны и охрана на ящерах. Спокойная прогулка прерывается самым неожиданным образом. Все происходит в считанные мгновения. Несколько выстрелов, и ящер госпожи Лав с хрипом падает на мостовую, погребая под собой девушку. Пес угрожающе зарычал и тут же взвизгнул и замолчал. По всей видимости, пса Наяны тоже подстрелили. Госпожа Лав не видит, что происходит. Ее ноги придавило, и встать она не может. С ее стороны виден лишь лежащий в луже крови пес и слышны звуки борьбы. Девушка пытается выбраться, но безуспешно. Ей очень больно. Проходит несколько страшных минут. К Наяне подходят два серьезных человека в масках. В руках одного из них – ошейник. Госпожа Лав готовится сопротивляться изо всех сил, но тут грудь каждого из мужчин прошивает синий лазерный луч. Агрессоры падают, как подкошенные, и стоять остается только тяжело дышащий, окровавленный Яр. Мужчина тут же встает на колени возле госпожи и старается приподнять тушу мертвого ящера. «Наяна, как ты?» – тревожно спрашивает охранник. Девушка не может ответить, ее горло сжал спазм, она еще не отошла от испуга. Всего несколько мгновений отделяло ее от судьбы рабыни. Как только ноги Наяны Лав оказались на свободе, она попыталась встать, но не сумела. Дикая боль прошила ее тело. Это вывих, а возможно и перелом. Но нужно скорее выбираться отсюда, в безопасное место. И что с ее людьми? Жив ли верный пес? Яр взял Наяну на руки, осторожно и нежно прижав к груди. Госпожа Лав открылась полная картина. Горы трупов и мертвая тишина. Вся ее охрана перебита. Напавшие, девушка насчитала не меньше 10 тел, тоже. «Яр», — дрогнувшим голосом произнесла Наяна, не в силах оторвать взгляд от страшной картины. «Ты ранен?» Нет, это чужая кровь. У меня хорошая реакция. Успел вовремя поднять доспех против лазерного удара. Успел не я один, вот только... Повезло только мне. Уходим отсюда. Да. Нужно вернуться в дом и скорее отправить сюда людей. Возможно, кто-то еще остался в засаде. Яр, там в сумке на ящере мое связное устройство. Достань, пожалуйста. Сейчас люди сюда сбегутся. Нужно оцепить место происшествия, вызвать врачей и охрану. Наяна крепко сжала зубы. Каждое неосторожное движение доставляет ей боль. Яр все сделал так, как она просила. Достал передатчик и сам вызвал ее людей. «Яр, надо посмотреть, может, кто-то жив?» «Ни я, ни ты им все равно ничем не поможем. Сюда уже летят врачи». Охранник уносит свою госпожу с места происшествия. Наяна вновь доверчиво прижалась к Яру и спрятала лицо у него на груди, чтобы никто из случайных прохожих не заметил ее слабость и слезы. Ярос. Мужчина вновь пребывает в бешенстве. Но на этот раз не из-за своего положения, а из-за того, что его женщину кто-то посмел обидеть и попытаться забрать. Яросу больно видеть Наяну такой, с перебинтованными ногами, вот уже битый час сидящую возле своей спящей собаки. Пес, помимо Яра и Наяны, единственный, кто выжил в этой стычке, и то вопрос, выкарабкается ли. Наяна. «Госпожа, вам пора принимать ванну», произносит Яр и бесцеремонно подхватывает хозяйку на руки. Документы красивым листопадом осыпаются на кровать. «Яр, я вообще-то еще не закончила работу, теперь еще и все бумаги перепутались». «Я вам потом помогу все правильно собрать, госпожа, но, по-моему, ваш пес вносит куда большую путаницу в документы. Может, уже перестанете брать его с собой в кровать? Анитар уже достаточно здоров, чтобы спать в вольере». В это время пес Наяны, что до этого тихонечко лежал рядом, стал весело носиться по кровати, клацая зубами и ловя листики. «Пусть тут спит. Пока». «Пока что?» «Пока замуж не выйду». «Скоро планируете?» «Пока буду в ванной, подумаю над твоим вопросом». Яр отнес госпожу Лав в ванную, а там ей уже занялись прислужницы. Когда с омовениями было покончено, охранник отнес свою чистую расслабленную госпожу обратно в постель, бумаги с которой уже убрали. Затем Яр проследил за тем, чтобы все ушли, и закрыл двери спальни госпожи изнутри. После чего прошел и сел на краешек кровати Наяны. «Яр?» Наяна удивленно приподняла брови. «Госпожа, вы сказали, что подумаете в ванной о том, как скоро планируете замуж. И? Что решили?» «А что?» Весело интересуется Наяна, поражаясь наглости Яра. «С каждым днем охранник проявляет все большее своеволие. Но пока госпожа Лав, памятуя о недавнем спасении, это допускает». «Любопытно». «Думаю, что скоро. Пора уже охладить пыл моих женихов. Настало время выбрать мужа и зажить спокойной жизнью». Яр сидит, не шелохнувшись, и словно ушел в себя. «Яр?» Мужчина отмер, но только для того, чтобы спросить. «Уже подобрали кандидатов?» «О, да. Завтра, пожалуй, начну приглашать их на собеседование». «И какие же требования у вас к кандидатам, госпожа?» «Тихие, спокойные, с тяжелым материальным положением, ну...» «Достаточно симпатичные, все-таки провести консумацию придется, а впоследствии, возможно, и до необходимости появления наследников вопрос дойдет». Охранник Наяна поперхнулся. «И я так понимаю, вам нужен послушный муж, не претендующий на наследство?» «Да. Заключу брачный договор, где пропишу все условия. Само собой, будущий муж обижен в денежном плане не будет». Наяна уже думает про жениха, которого пригласила для собеседования на завтра. Хороший мальчик, судя по присланному изображению. Голубоглазый блондин, взгляд на фотографии растерянный. Между прочим, глава обедневшего, но очень родовитого дома. По описанию знакомых, тихий и не слишком уверенный в себе молодой человек. Возможно, даже не придется больше собеседований проводить. «Госпожа, а зачем вам консумацию проводить? Это же пережиток прошлого». «В местах, откуда ты родом, возможный пережиток. А вот у нас на брачную ночь приходит специальный человек из регистрирующего органа с врачом и подтверждает невинность невесты и отсутствие таковой после брачной ночи». «Зачем?» «Обычай», — пожал плечами Наяна. «И что, все девушки, выходящие замуж, должны быть невинны?» «Ну, думаю, можно и откупиться, но сумма, по слухам, весьма крупная. Можно дом купить в столице. Зачем мне дарить кому-то эти деньги?» «Вы такая прагматичная госпожа», — извительно произносит мужчина. «Да, я такая», — довольно подтвердила госпожа Лав. «Яр, ты можешь быть свободен на сегодня». «Спасибо, госпожа». Ярос, глава охраны госпожи Лав, задумчиво обходит дом, очень серьезно размышляя о том, что можно тут порушить так, чтобы никто ничего не заметил. В итоге Ярос выпустил пар, устроив охране разнос. Мужчине стало немного легче, и он, наконец, смог обдумать ситуацию. Его жутко взбесили слова Наяны. Сдержаться и не устроить девушке первую брачную ночь до свадьбы стоило Яросу просто огромных усилий. Яр принял решение. Пора уже вновь рискнуть и как-то дать о себе знать своим, тем более, что сейчас у него для этого гораздо больше возможностей. Настало время уже начать боевые действия. Обойдя все посты охраны, Яр зашел в одно из самых интересных мест дома из числа доступных мужчине. В комнате есть визоры, транслирующие изображения с камер наружного и внутреннего наблюдения. Яр выгнал из комнаты дежурных, сказав, чтобы шли спать. Ему, мол, все равно не спится. Раньше мужчина не хотел рисковать. Слишком велика опасность быть пойманным и проданным. Да и только недавно у главного охранника госпожи появилась реальная власть в доме, так что, само собой, Ярос осторожничал. Оставшись один, Яр запер комнату и задумчиво уставился на визоры. Надо попытаться вспомнить, чему его когда-то учили в школьные и академические годы. Задача не самая простая, как практически из ничего смастерить передатчик, который сможет подать свой незаметный сигнал, а к утру успеть его разобрать, и чтобы при этом все визоры работали как обычно. Утром Яроса чуть не поймали на горячем. Мужчина убирал следы своей преступной деятельности в торопях и все-таки успел. Яр очень доволен собой. Теперь свои знают, что он жив, и знают координаты его местоположения. Этого пока достаточно. Следующие ночи, а может и раньше, как появится возможность, Ярос передаст свой приказ — начать подготовку к захвату планеты. Дни Наяны в качестве своевольной свободной госпожи сочтены. Наяна. Потенциальный жених госпожи Лав прибыл в первой половине дня. Его привезла его тетушка, сурового вида женщина, крупная, полная, колоритная. Наяна Лав, сидя в специальной коляске на втором этаже возле лестницы, с интересом следит за разговором родственников. Ее главный охранник стоит рядом. Тетушка поучает Яса о том, как надо вести себя с невестой, что говорить, еще не заметив, что за ними наблюдают. Женщина говорит и ведет себя так, словно она Яс и глава дома. А вот жених молчалив и вообще, кажется, запуган. Госпожа Лав довольна. Договариваться тут, скорее всего, придется не с женихом, а с самой тетушкой. Та наверняка постарается урвать себе кусок посолиднее в брачном договоре. Наяна Лав обернулась к охраннику. Он должен объявить о ее появлении. Охранник же задумчиво смотрит на гостей в холле, на его лице гримаса презрения, даже отвращения. «Яр, сделай лицо попроще», — весело фыркнула Наяна. Охранник повернулся к Наяне и склонил голову. «Извините, госпожа, задумался». Наяне хотелось сказать, что Яру, как охраннику, думать в принципе вредно, но сдержалась. Все-таки надо искать Яру замену, как бы хорош он ни был. Но контролировать его трудно, а наказывать вроде как не за что. «Госпожа Лав». Наяна Лав приветственно помахала ручкой гостям, и те, заметив, наконец, девушку, поспешили поклониться. Далее регламент был нарушен. Наяна не стала спускаться и громко пригласила гостей наверх. И укатила, оставив растерянных посетителей одних. Точнее, с дворецким. Сама же Наяна перебралась в кабинет, не в гостиную, поскольку для нее встречи все-таки куда больше носят деловой характер, и вальяжно расселась в рабочем кресле. Все, теперь она не выглядит жалко, будучи в коляске. Яр встал за спинку кресла и притворился тенью. В дверь робко постучали, и после разрешения вошла тетушка вместе с наследником. Гости, с позволения госпожи, сели за рабочий стол с противоположной от Наяны стороны. Девушка долго и внимательно рассматривает предполагаемого жениха. Очень милый мальчик. Присланное изображение не обмануло. Наивные голубые глаза, тщательно причесанные светлые немного вьющиеся волосы, длинные ресницы, при этом достаточно мужские черты лица. Дети должны красивые получиться. Чем дольше Наяна смотрит оценивающе на жениха, тем больше у него начинают смущенно олеть щеки. И тем испуганнее смотрит тетушка жениха куда-то за спину госпожи Лав. Госпожа Лав стала интересно, что же такого страшного у нее за спиной. Она обернулась, но ничего ужасающего не увидела. Только Яр стоит перед занавешенным окном и улыбается. Ну, может быть, где-то это можно назвать оскалом, но страшного точно ничего нет. Хотя, возможно, это на Яне не страшно, а неподготовленному зрителю будет не по себе. «Яр, перестань, пожалуйста, улыбаться, ты пугаешь моих гостей». Охранник посмотрел на госпожу с иронией и вернул на лицо непроницаемую маску. Наяна повернулась к гостям. Что-то тетушка не особо приободрилась. Может, это и к лучшему. Ей не стоит себя чувствовать тут хозяйкой положения. Наяна уже почти уверена, что кандидат ей подойдет, но заинтересованности в сделке показать нельзя. После вежливых, ничего не значащих реплик и знакомства Наяна приступила к расспросам. «Итак, Яс Лашер, вы всю жизнь прожили в усадьбе. В город не тянуло отправиться жить?» «Нет, мне нравится на природе. В городе шумная и слишком большая суета». Жених говорит тихо и мягко, даже улыбается, и от улыбки на щеках Яса появляются ямочки. Наяне жених кажется очень милым. Девушка чувствует, что она сама собеседнику тоже понравилась. Вот только молодой Яс не знает, что за не менее милой и юной внешностью госпожи Лав скрывается железный характер. Наяна решила, что жениху полезно пока обманываться на ее счет. И потому тоже широко улыбается и невинно хлопает глазами. Хорошо, что жених предпочитает деревню городу. Его будет легко спровадить в усадьбу, в то время как Наяна будет спокойно жить и работать в городе. «Яс, насколько мне известно, ваши родители умерли от болезни, и с вами живут три младшие сестры. Ваша усадьба не в самом лучшем состоянии, и ваши маленькие сестры живут в совсем неподходящих их статусу условиях. Вы не думали как-то решить этот вопрос?» Наяна завуалированно интересуется, не пробовал ли Яс пойти работать или заняться сельским хозяйством на своих землях. «Да, конечно, тетушка уже активно подбирает девочкам женихов». Госпожа Лав едва сдержалась от тяжелого вздоха. «Без достойного наследства для сестер ваша тетушка вряд ли сможет найти им хорошую партию. Впрочем, сейчас речь не о ваших сестрах». Наяна еще какое-то время расспрашивала Яса и его тетушку об их жизни и пришла к определенному выводу. Жених ей подходит. Безволен, наивен, добродушен. Госпожа Лав распорядилась накормить гостей и отпустить, а сама, сославшись на усталость, уединилась с охранником в гостиной. «Госпожа, пришло время для лечебной мази», — произносит Яр и, не спрашивая дозволения, садится у ног госпожи, задирает ей платье, начинает распутывать эластичные бинты на ногах. В целом, на Яне повезло, переломов нет, но правая нога вывихнута неудачно, заживает долго. Ушибы же почти не тревожат. Яр достал из-за пояса тюбик с лечебной мазью и стал осторожно наносить лечебное вещество на девичью щиколотку. «Как тебе мой жених, Яр?» Решила вдруг поболтать Наяна. «По-моему, довольно милый. Думаю, завтра я приглашу его и тетушку для заключения предварительного договора о помолвке». «Да, милый. Мне его уже жалко, госпожа». «Почему?» «Вы его подавите и съедите». Наяна весело расхохоталась. «На той расчет, Яр, мне нужен послушный муж». «Ай, аккуратнее». Охранник слишком сильно сжал ногу госпожи, причинив боль. Вообще, натирать ноги госпожи Лав лечебной мазью не его обязанность. Но когда приходил доктор и все объяснял об уходе за травмированной ногой, Яр слушал внимательно, а служанка хлопала длиннющими ресницами. Доктор не слушал и смотрел в основном на Яра. В итоге девушка себя плохо показала. Постоянно неаккуратно наносила мазь, причиняя госпоже боль и неудобства. И тогда вызвался сам Яр и настолько бережно, хорошо и быстро нанес мазь, что вопрос был решен сам собой, а служанка отправилась на кухню драить грязные котлы. Ей такая работа больше подходит. «Простите, моя госпожа, я не хотел причинить вам боль». Яр, осторожно, словно извиняясь, стал массировать там, где у Наяны нет повреждений, в верхней части икр. Девушка невольно прищурила глаза от удовольствия и блаженно откинулась на спинку дивана. «У тебя волшебные руки, Яр». «Спасибо, моя госпожа, я всегда рад вам угодить». «Вот сейчас не переигрывай». «Хорошо, госпожа». Яр встал на колени между ног Наяны и продолжил массаж. Его руки стали постепенно продвигаться выше под складки легкого домашнего пеньюара девушки. Вместо того, чтобы осадить охранника и приказать прекратить, Наяна запрокинула голову назад, полностью расслабляясь. Иногда можно позволять себе удовольствие в виде массажа. Слишком приятное такое пикантное наслаждение. А мужские руки действуют, на удивление, очень умело и уверенно. Пускай охранник выслуживается, если ему так хочется. Руки Наяны сжимаются в кулаки, она крепко жмурится, ей очень хорошо и хочется стонать от удовольствия. «Яр!» Наяна резко распахивает глаза. Охранник незаметно и очень удобно вклинился между девичьих ног так, что пространства между ним и Наяной попросту не осталось, и мужчина уже приступил к массажу бедер девушки. «Да, госпожа, вам не нравится?» Руки Яра быстро скользят к девичьей попе. Наяна больно схватила охранника за волосы. «Не смей». «Мне хотелось сделать вам приятно. Вы теперь накажете меня?» Наяна замечает коварный блеск в глазах охранника, как бы тот ни старался его скрыть. «Думаю, да». При всем при том, Яр нагло остается у ног госпожи. Его руки до сих пор касаются ее бедер и осторожно массирует. Яр наверняка видел, что пульт управления ошейником остался в кабинете, и в данный момент ничего особого Наяна сделать не может. «Как именно, госпожа? Неужели назначите самое суровое наказание и продадите меня?» А еще Яр уверен, что теперь знает слишком много конфиденциальной информации о Наяне, и так просто его уже не продать. Проще убить. «Нет, Яр», — госпожа Лавмила улыбнулась. «Зачем же так сурово? Я прикажу тебя кастрировать». Охранник замер и, кажется, перестал дышать, а Наяна задумчиво рассуждает. «Да, пожалуй, это самый лучший вариант. Ты наказан будешь и спокойнее сразу станешь». Пес Наяны, до этого тихо дремавший в углу, тревожно заскулил. Вот она, мужская солидарность. Но псу как раз бояться нечего, госпожа Лав никогда так его не обидит. Только умная собака об этом не знает. «Вы серьезно, госпожа?» «Ты когда-нибудь замечал, чтобы я бросала слова на ветер?» Наяна ласково, по-доброму улыбается и уже не сжимает густую шевелюру охранника, а гладит. Конечно же, госпожа Лав просто запугивает охранника и с большим удовольствием треплет ему нервы. Жалко девушке столь достойный мужской образец портить. Служанки Наяны тогда будут горько рыдать днями напролет. Яр отпрянул от Наяны и вообще постарался отодвинуться как можно дальше, слившись с мебелью. «Яр, ты вообще-то не закончил?» Госпожа Лав дразнит охранника, задрав вверх свою наименее поврежденную стройную ножку. Пеньюар тут же опал вниз, открывая взору пикантный вид. «Мазь питалась, можешь вновь забинтовать». «Зачем ты дразнишь меня, Наяна?» Вдруг резко спросил мужчина, сбрасывая с себя маску послушного угодливого охранника. «А зачем ты выходишь за рамки дозволенного?» «Это выше моих сил. Наяна, зачем тебе ломать жизнь этому мальчику? Ты ведь подавишь его. Не лучше ли найти нормального, равного себе мужчину и иметь с ним нормальные полноценные отношения?» «Равного? Ты многого не знаешь, Яр. На этой планете мне будет трудно найти именно равного. Во всяком случае, в материальном плане мой дом самый богатый из всех. Я не могу так рисковать и вступать в брак с тем, кого не могу контролировать». «В таком случае вы еще больше раба, чем я, госпожа. Вы привязаны к своему состоянию. Боитесь искать себе достойного мужчину и быть по-настоящему счастливой». «Все мы рабы чего-то, Яр. Например, долго. Мало найдется абсолютно свободных людей». «Госпожа, мне давно не дает покоя ответ на этот вопрос. А вот ваши родственники, те, что отказались от забот о доме и улетели открывать новые миры и галактики, они ведь свободны? Их не держат никакие обязательства, верно?» «Ну, почему? На них наложены обязательства открывать эти новые миры, совершать прорывы в науке и мирографии». «Ах, вот что. А мужчинами они быть не должны? Почему они скинули всю работу и обязанности по дому на вас и улетели? Из-за того вы стали объектом охоты и вынуждены принимать такие решения, от которых у меня кровь стынет в жилах?» «Это не твое дело, Яр». Судя по лицу охранника, он считает, что его. Наяна все-таки сдержалась, чтобы не фыркнуть весело. Все-таки Яр госпоже Лав нравится. Смешной. Настолько самоуверенный, на все имеет свое мнение. Наяна никогда не испытывала удовольствия, воспитывая или даже наказывая слуг, а вот Яра. Его борьба и упрямство, несмотря на знания, что за этим последует наказание, вызывает уважение. Наяне интересно, как реагирует Яр на то или иное событие, как злится, когда ее окружают мужчины, и она отвечает им благосклонностью.